душа. Ох, зашлась! Феклуша, ну что тебе? Спросила она обессиленно и от досады заплакала. Ну что вы меня мучаете? Уходи, Феклуша, уходи! А я иду за тобой, Фрось. Все иду и иду, ласково говорила Феклуша, приближая свои всегда ясные глаза из тумана. За ноги травка хватает, хватает холодная, звездочки кругом. Не страшно бродить-то тебе, где попало? Да ты хоть спишь когда? Спросила Ефросинья. И Феклуша бессмысленно закивала, заулыбалась, погладила Ефросинью по плечу. Ефросинья от прикосновения ее доверчивой руки подобралась. Какая-то целительная сила была в этой слабой теплой руке. Куриная слепота цветет, Фрось. Ой, много! Все болота в солнышке. И Ефросинья второй раз в эти невыносимые для нее сутки заплакала. «Хочу я поговорить с тобой, Захар Тарасыч», сказала Ефросинья наутро, выбрав момент, когда Вася вышел на улицу, и они остались одни. Отдохнул, отошел с дороги. Немалые мы дети. Мне с тобой рядом не масленица. Если б не Егорка, и думать бы не стала. Значит, уходить? Спросил тихо Захар, стараясь понять, что же появилось в Ефросинье нового за те долгие годы, пока они не видали друг друга. Твое дело, Захар Тарасыч, уехать, остаться, сказала Ефросинья. Я тебя не гоню, сам выбирай. Только уж своими, как прежде, нам не стать. Хочешь — живи. А что люди будут говорить, это уж их дело. Я привычная. Какая-то тихая, странная улыбка тронула губы Ефросинии. И она, взглянув на склоненную, густо поседевшую голову Захара, отвела глаза. Глава 17. С неделю Захару не давали покоя густищенцы. Приходили званые и незваные, сидели, расспрашивали, рассказывали и сами удивлялись. Мужики являлись, прихватив с собой бутылку первака, вспоминали прошлое, толковали о жизни. Ефросинья готовилась потихоньку к проводам Егора в армию, присматривалась к Васе. Тот тоже обвыкался в новой жизни. Первые дни, хотя Ефросинья пропадала на работе с утра до ночи, было тяжело, но и она, и Захар теперь еще с большей отчетливостью понимали, что порознь им будет еще труднее. Захар побывал на могиле у матери, у бабки Авдотьи, и долго бездумно сидел, вслушиваясь в немолчный шелест листвы на старых ракитах. Мать вместе со всеми провожала его на войну, но он не мог представить ее именно в тот самый момент. Но он хорошо помнил мать совсем молодой, в полушалке с красными цветами по желтому полю. Она только что вернулась с ярмарки, разрумянившаяся, веселая, привезла ему большой тульский пряник, конь и на коне богатырь в остроконечном шлеме. Перед Захаром эта картина встала как наяву, отчетливо. Какая-то прежняя легкость появилась в теле. Он чуть прикоснулся к траве, густо и сочно зеленевшей на могиле, словно бережно погладил ее, быстро встал и, не оглядываясь, пошел к селу. И сам он, и особенно Ефросинья, знали, что нужен был какой-то особый толчок, чтобы сблизить их хоть до такой степени, когда люди, оставаясь по-прежнему чужими, начинают понимать друг друга, а затем и привыкают. Ефросинья не торопила ни себя, ни его. Она понимала, что Захару не так просто войти в размеренный привычный круг, Но было одно дело, которое тревожило Ефросинью, с ним нельзя было медлить. Сама она ничего не могла ни придумать, ни предпринять.